Посреди лагеря остановилась имперская карета, запряженная величественными скакунами и драконами. На ней лежал толстый белый кот. Он лениво встречал закат. Его глаза, щурясь, были направлены на поверхность реки и горели незаметным, ярким и быстрым блеском. Рядом с колесом лежала трехголовая собака, размером с теленка, и настороженно смотрела по сторонам. Ее вид пугал и поражал. Караван состоял из рослых мужчин, на две или три головы выше обычных. Их мускулы явно выпирали, шаг был ровным и спокойный, ци в них почти не ощущалось, но сами они казались очень сильными. Было неясно, что они несли в своем караване. Их лагерь напоминал целый город, такие большие были повозки. Сборище таких рослых воинов выглядело крайне грозно. Дверь кареты открылась, вышел юноша в лазурной мантии. На вид он казался почти идеальным. Судя по его коже, он был очень юн. Его черные волосы были густыми и тонкими, тело переполнялось жизненной силой, его лицо скрывала бронзовая маска, половина которой улыбалась, а другая – плакала. Он казался очень таинственным. «Сир Небесный Мудрец, мы приблизились к границе города Каменного Утеса», – с уважением сказал ему высокий и рослый юноша. Человек в бронзовой маске кивнул. «Судя по нашей информации, старший наследник не покидал территорию города Каменного Утеса. За все это время он убил нескольких мастеров Божественного Двора, но сам будто кого-то ждет или что-то планирует. Все беспокоятся. Все больше и больше людей собирается в округе», — тихо говорил юноша. «Ясно». Человек в бронзовой маске кивнул. «Мы спешили 3 дня и 3 ночи, все устали. Сегодня будем отдыхать. Слушаюсь». Юноша кивнул и немедля передал приказ. Все это были Динха и воины Небесного Племени. Все воины его личной гвардии хотели пойти вместе с ним, но юноша решил, что их слишком много, чтобы брать в дальний поход, а потом взял только 1000 самых сильных. Из них 900 были императорами, а остальные 100 святыми. Все они направились из леса океана в город Каменного Утеса. Лес океана был расположен на востоке континента, в то время как город был на западе. Их разделяли миллионы километров. Путешествие предстояло долгое. Обычный человек не прошел бы такой путь за всю свою жизнь, и даже могучему воину нужно было время. Глава 886. Берег реки в небеса. После того, как Динха и остальные покинули лес океана, они быстрым маршем шли к своей цели, временами останавливаясь и тратя большие деньги, чтобы воспользоваться межпространственными вратами. Всего за месяц они смогли преодолеть огромную дистанцию и приблизились к городу Каменного Утеса. Место, где они разбили свой лагерь, называлось полями летучего аромата. Поля эти были обширны. Тут росли огромные растения, высотой в 2 метра, трава пахла легким, приятным ароматом, который разносил ветер. Отсюда и название. Посреди поля лежала огромная река, под названием река, ведущая в небеса. Она делила поле надвое. Динха и остальные расположились у ее берега. У них был гид. Он выбрал это место потому, что здесь часто разбивали лагерь обычные торговцы. Мель здесь была протяженная, потоки воды не сильными, вид открытый. Тут было относительно безопасно. Некоторые расположенные здесь караванщики предоставляли проезжим разные услуги. Динха встал на возвышенности и посмотрел вдаль. Берег реки, ведущий в небеса, простирался почти на несколько десятков километров. Множество путников и караванов остановилось провести здесь ночь. Некоторые зажгли костры. Атмосфера была оживленной. После долгого марша устанет даже самый закаленный человек. Динха не терпелось добраться до места назначения, но он не хотел утомлять свои войска. Он решил взять перерыв и завтра с утра снова пуститься в бег. Примерно к вечеру они уже должны будут прибыть в город Каменного Утеса, что всего в нескольких тысячах километров. Тогда юноша сможет наконец разузнать, где сейчас его отец. Немного подумав, юноша уже собирался вернуться в карету, чтобы продолжить культивировать, как вдруг вдали раздался громкий вой. Он пронесся меж небом и землей. В небе появился огромный темно-фиолетовый боевой корабль. Это же, зрачки Динха сжались. Это было боевое судно армии Божественного Двора. Словно акула он прорывался по голубому небу. Когда он чуть приблизился, на нем стал заметен черный флаг. Он хлестал на ветру будто сокол, машущий крыльями. Это же флот Мокэ. Флот Мокэ Божественного Двора. Небеса, это же личная стража Бога Императора. Неужели и он тут? Невозможно, это только внешняя стража, а не самые элитные войска имперской гвардии. Но даже они ужасно сильны, это самые элитные воины из многомиллионной армии Божественного Двора, каждый из них – великий мастер. Они пришли разобраться со страшным божественным наследником. По берегу реки начали расходиться крики. Многие сразу же узнали ужасную армию в небе. Несколько сотен черных кораблей проплыли у людей над головами, опуская на землю мрачную тень. Люди замолчали, некоторые даже задержали дыхание, боясь спровоцировать ярость флота Мокэ. Это грозило полным уничтожением. Но вдруг с кораблей спрыгнуло несколько сгустков света. Они полетели вниз и замерли посреди неба. В какой-то момент в них стало можно различить воинов в броне черного дракона. Один из генералов яростным взглядом прошелся по толпе. В городе Каменного Утеса бунт. По приказу его величества бога-императора флот Мокэ отправился подавить восстание и уничтожить предателя. Вход посторонним в города запрещен, иначе предатель может вами воспользоваться. Этим вы только подставите своих родных и свои секты, громко говорил генерал. Его глаза, и глаза прочих воинов флота Мокэ, внимательно вглядывались в каждого из собравшихся. Они словно хотели понять, кто такие эти люди. Никто не смел ответить этому яростному взгляду. Некоторых допрашивали, и они после дрожали от страха. Было видно, как влиятелен был божественный двор. Наконец генерал подошел к Динха и остальным. Его лицо было предельно холодным. Он направился к лагерю. «Стоять!» Один из варваров преградил ему дорогу. Генерал посмотрел на него, усмехнулся и сказал: «Как ты посмел встать у меня на пути?» Варвар был силен и не собирался уступать. Он произнес, четко выговаривая каждое слово: «Без разрешения моего мастера никто в наш лагерь не вступит. Хаэм, интересно, давно я не видел такой лояльной и тупой собаки». Генерал усмехнулся. Кто-то посмел преградить ему дорогу на восточном континенте. Такого с ним не было уже очень давно. Варвар его ничуть не испугался и ответил: «Собака везде увидит собаку, даже в человеке. Но лучше так не делать, иначе она может накинуться на человека и хорошо это не закончится. Что ты сказал?» Генерал пришел в ярость, его охватило бешенство. Кланг! Он достал длинный меч из ножей и молниеносно ударил им по воину из леса океана. Тот холодно хмыкнул и даже не сдвинулся. Он ударил пальцем. Палец столкнулся с лезвием и то немедля растрескалось. Драгоценный меч божественного генерала разбился вдребезги. На него хлынула ужасающая сила. Он будто оказался в пасти тигра. Хлынула кровь. Его рука больше не могла держать рукоятку меча, и та упала на землю. «Ты!» Генерал был в шоке. Мужчина перед ним выглядел как самый обычный телохранитель каравана. Его ци было на уровне перинатального боевого предка. Такой недостоин даже внимания. Кто бы мог подумать, что он окажется настолько силен. Сам генерал был императором. Но мужчина с такой легкостью сломал ему оружие. Он что, святой? Что происходит? Шестеро остальных генералов встрепенулись. Генерал взмахнул рукой. Его раны тотчас закрылись. Он стал серьезнее и прокричал: «Нашел подозрительного человека». Сразу же вокруг встало еще 40 воинов леса океана. Варвары культивировали тела, а потому их аура была особенно сильна. Аж 40 человек могли шокировать любого. Вокруг них вихрился сильный запах крови. Им не впервой было убивать. Божественные генералы немедля изменились в лице. В телах караванщиков они чувствовали ужасающую мощь. «Вы кто такие?» — слегка насторожившись, спросил главный генерал. К этому времени из толпы вышел Дань Сюн. На его лице была легкая улыбка. Он сказал: «Мы пришли караваном из леса океана. Прошу простить моего друга, он не желал зла. Мы вовсе не хотели оскорбить великий божественный двор. Лес океана». Божественные генералы переглянулись и расслабились. Так это были варвары из пустынного леса. Теперь понятно, почему они так выглядели и почему звучали будто грохот оружия. Эти будто бы каменные люди были из варварского леса. Говорили, что варвары из леса океана совсем не боятся смерти. Они всегда сражаются, рискуя жизнью, их невозможно усмирить. Божественный генерал немедленно расхотел проверять караван. Лес океана был вне территории божественного двора. Тамошние воины были крайне упрямыми, но бедными. Из них ничего ценного было не выжить. Если на то не было причины, их лучше было не провоцировать. К тому же божественных генералов было всего 10. «Если вы правда из леса океана, можете называть местные человеческие секты?» — спросил генерал, указывая на одного из варваров. Тот сам по себе был вспыльчивый, а потому, услышав высокомерный тон генерала, чуть не рассвирепел. Но Дань Сюн подал ему сигнал глазами, и тот заставил себя успокоиться и назвал секту Божественного Меча и еще несколько местных фракций. Генерал убедился наконец, что ему не врали, и забыл о всех своих беспокойствах. Он кивнул и сказал: В городе Каменного Утеса сейчас засел предатель. Будьте осторожны. Если Божественный двор прознает, что между вами какая-то связь, мы уничтожим все ваше племя». Припугнув караванщиков, главный генерал и остальные взмыли в небе и исчезли на гигантском корабле, а после уже сам корабль скрылся в бескрайнем ночном небе. «Ха, только и могут, что хвалиться силой своего хозяина», — презрительно сказала варвар. «Любой из стражи небесного мудреца мог легко разобраться с этими божественными генералами. Варвары из леса океана и вправду были крайне раздражительными и грубыми. Только слова Динхая могли их приструнить. Мы сейчас вдали от дома, лучше не создавать проблем, иначе мы можем помешать Сиру небесному мудрецу», — слегка осторожно сказал Дань Сюн. Культиваторы закивали и заставили себя успокоиться. В последнее время Дань Сюн, как один из пяти маршалов, тоже начал пользоваться авторитетом. Толпа разошлась. Караванщики у реки в небеса сразу по-новому посмотрели на варваров. Мало кто мог потягаться с божественными генералами двора. Раньше все были пренебрежительны к варварам из-за их слабого ци, но теперь те вдруг выросли в глазах окружающих и стали очень грозными. Дин Хао все время молчал. Он сидел, скрестив ноги на подушке перед каретой, и наблюдал. «Неплохо», — сказал он, услышав доклад Дань Сюна. Тот обрадовался похвале и сказал: «Сир, я знаю, что вы пришли в этот город по очень важному делу, а потому приказал им не создавать лишних проблем, чтобы не помешать вам». Глава 887. Клан Налань. «Правильно, проблем создавать не нужно, но и терпеть тоже, если другие нам докучают. Я привел вас сюда не для того, чтобы вы были козлами отпущения. Если кто-то смеет нас угнетать, церемониться мы с ним не будем», — тихо сказал Дин Хао. Варвары радостно закричали. Именно этого они и ожидали от небесного мудреца. Даже вне леса океана он все равно никого не боялся. «Хороший человек, я голоден». Из кареты, улыбаясь, вышел Налань Юся. Дин Хао слегка улыбнулся и сказал: «Раз голоден, ешь. Пришло время ужина. Поедим пораньше, отдохнем и завтра с утра пойдем дальше». Варвары немедля оживились. Зажгли костры, притащили животных из леса, сняли с них шкуры и приступили к жарке. Повеяло приятным запахом. Все собравшиеся у берега реки, ведущие в небеса, обратили внимание на варваров. Дин Хао, Налань Юся и Налань Чу сели рядом. Налань была стеснительной, как ягненок, но в последнее время она так много следовала за Дин Хао и так много от него узнала, что уже почти стала ему ученицей. Девочка была талантлива. Она очистила тело божественными пилюлями, которые ей дал Дин Хао, и сейчас культивировала чрезвычайно быстро. И все же она была местной на божественном континенте и не могла угнаться за нелегалами из бескрайнего, какие были в секте пытливого меча. Сейчас она была на стадии великого мастера боевых искусств, на последнем этапе. Девочка мирно сидела рядом с Дин Хао, как служанка. Она резала жареные куски мяса и клала их на тарелку, после чего поливала соусом и подавала к деревянному столу Дин Хао. Дин Хао не отказывался и ел мясо деревянными палочками. Из-за ее связи с ним, Налань Чу почитали даже варвары. Они знали, что она его ученица, и хотя главной наследницей небесного мудреца была небесная принцесса, Налань Чу тоже была важна, как и Жень Васин. Меж тем Налань Юся уплетал жареную звериную ногу. Юноша был весь измазан жиром. Он очень любил мясо и был крайне прожорлив, почти как дьявольский кот Си Юэ. Тот меж тем сидел рядом с Налань Юся и сам активно ел огромную ногу, в несколько раз больше его самого. Он соревновался, кто быстрее съест свою порцию с Налань Юся. Пользоваться своей огромной формой коту не разрешалось, так что пока он проигрывал. Некоторые варвары болели кто за одного, кто за другого. «Мяу, я не проиграю, акх». Си Юэ грыз как не в себя. Он уже привык проигрывать Чернышу в таких схватках. Тот был трехголовым, это понятно, но какому-то идиоту он точно не проиграет. Все было как обычно, но тут: «Кто идет?» «Стоять!» У входа в лагерь раздался крик варвара. «Сир, не беспокойтесь, мы с миром. Мой мастер почувствовал приятный запах вашего барбекю и захотел купить его у вас за большие деньги. Прошу вас передать это своему господину», — отвечал новый голос. Дин Хао поднял лицо. Он увидел у входа в их лагерь пятеро воинов в белых робах. Они были далеко, но Дин Хао ясно услышал их слова. «У моего мастера достаточно денег, уходите», — ответил варвар. «Смешно даже, у небесного мудреца такие ресурсы, зачем ему чьи-то сокровища? К тому же барбекю это было сделано из самых нежных частей плоти древнего зверя леса океана. Чтобы убить такого потребовалось несколько десятков святых и уйма времени. Все ради небесного мудреца. Это он по своей доброте решил поделиться со своими слугами. Как такое купить за деньги? Почему? Почему вы так уверены? Мой господин сказал, что... Предводитель воинов в белом не ожидал такого холодного ответа. Он слегка разозлился. Варвар посмотрел на него холодно и уже собирался ответить, как вдруг услышал чей-то голос. Он замер и шагнул в сторону, говоря, «Мастер разрешает вам войти, проходите». Воин в белой робе довольно пошел в лагерь. На вид ему было около 40 лет. Он вел себя гордо. Встав рядом с Динхао и остальными, он небрежно сказал, «Это ты главный, мой мастер хочет купить твоего мяса, называй цену». «Ах ты!» Дань Сюн замахнулся о стол. Как он посмел так говорить с небесным мудрецом? Прочие варвары тоже повставали с мест. Дин Хао нежно взмахнул рукой и сказал, «Дайте им немного». Дань Сюн удивился, но сразу пришел в себя, расслабился и выполнил приказ Дин Хао. Он достал из кольца хранения две шкуры и очищенные звериные ноги. Но тот вдруг не взял мясо, а прошелся взглядом по столку, указал на тарелку в руках Дин Хао и сказал, «Нам нужно и жареное». Когда Ачу увидела воина в белом, в ее глазах мелькнуло удивление, но девушка это скрыла. Дин Хао слегка улыбнулся и спросил, «Ты из клана Налань, сир, вы правы». Воин в белом с высокомерием кивнул, «Я один из капитанов личной стражи главы семьи. Меня зовут Дуань Мулей, думаю, вы обо мне слышали, сир. Меня еще называют Неокровавленный меч». Неокровавленный меч Дуань Мулей был очень известным человеком, прославленным своим умением обращаться с мечом. Он был одним из капитанов стражи главы клана Налань. Техника меча Дуань Мулей славилась своей быстротой. Но Дин Хао только покачал головой и сказал, «Никогда не слышал». Улыбка застыла на лице Дуань Мулей, но внутри он злился. Дин Хао же продолжал спрашивать, «Я слышал, что нынче глава вашего клана и первый мастер, на Лансинде, меч небесной ярости. Раз ты, капитан его стражи, тут, значит и он неподалеку, да как ты посмел?» Воины в белой робе кроме Дуань Мулея закричали. Сам он усмехнулся и сказал, «Вы кто такие? Как вы посмели произнести имя моего господина? Это вы много себе позволяете. Кто такие эти ваши на Лансинде и его семейка? Гордитесь, что мастера назвал его имя». Дань Сюн и остальные бросили им злобные взгляды. Дин Хао нежно помахал рукой, говоря своим людям быть спокойнее, и сказал, «Если с вами на Лансинде, спросите его, помнит ли он лекаршу из племени пустынных небес в лесу океана». После этих слов выражение лица Дуань Мулея наконец стало другим. Он удивленно посмотрел на Дин Хао и спросил, «Кто вы такие?» Дин Хао снова махнул рукой, не желая отвечать. «Сейчас, мастер». Дань Сюн шагнул вперед. Вдруг из него хлынула ужасающая энергия крови, великая, будто океан. Она давила, как огромная гора. Он махнул рукой. Дуань Мулей и остальные переменились в лицах. Они почувствовали ужасающую мощь Дань Сюна. Дуань Му сжал зубы и сказал, «Сир, я не знаю, кто вы, но я вам советую не лезть в дела клана Налань. Вам далеко до силы этой великой семьи, даже божественный двор нас уважает». Дин Хао молча повел пальцем. Мелькнул серебристый блеск. Дуань Мулей тут же замер. Его будто молнией ударило. Он в ужасе посмотрел на Дин Хао, после чего развернулся и молча ушел. Остальные телохранители, ничего не понимая, побежали за ним. Только Дуань Мулей увидел, что в блеске меча из пальца человека в маске содержалось сияние тысячи клинков. У телохранителя от этого волосы встали дыбом. Это было немыслимо. Ему самому сложно было в это поверить. На фоне такого мастера смешно было носить титул неокровавленного меча. Кто такие эти люди? С этим караваном что-то не так. Человек в бронзовой маске был немыслимо силен. Почему о таком могучем мечнике ничего не известно? Может, он кто-то известный, но скрывается под маской? В голове Дуань Мулея промелькнуло множество вопросов. К тому же очень немногие знали о его господине и той девушке из племени пустынных небес. Ходили слухи про то, что в лесу океана что-то было, но ничего о конкретном племени. Откуда он его знает? Дуань Мулей решил отнестись ко всему этому серьезно. Он еще раз взглянул на лагерь, окруженный повозками, после чего направился в лагерь семьи Налань. В центре его располагалась бело-голубая палатка. Дуань Мулей вошел внутрь и доложил. Внутри палатки танцевало 8 прекрасных красавиц. Их пояс дрожал как волны. Прекрасный юноша в белой робе мечника сидел за столом из белого мрамора. Его глаза сияли как звезды. Он с интересом наблюдал за танцем. Когда Дуань Мулэй вошел, юноша развернул к нему изумрудный взгляд своих полупрозрачных глаз. «Юный мастер», Дуань Мулэй встал на колено и все рассказал. Юноша слегка усмехнулся, в его глазах мелькнул злой огонек, он сказал с презрением. «Прошло столько лет, а некоторые до сих пор пытаются этим воспользоваться. Совсем страх потеряли. Юный мастер, стоит докладывать об этом господину?» – осторожно спросил Дуань Мулэй. Юноша покачал головой, подумал и вдруг сказал. «Говоришь, люди этого человека в бронзовой маске пришли из леса океана и выглядят как варвары, а была с ним девочка немного похожая на отца?» Дуань Мулэй кивнул, подумал и сказал. «Девочка и немного сумасшедший юноша, они и вправду походили на господина в молодости». Красивый юноша взмахнул рукой, его лицо было холодным. Танцовщицы отсалютовали и спешно удалились. Глава 888. Город Каменного Утеса. «Никому об этом не говори, я сам со всем разберусь». Красивый юноша взглянул Дуань Мулею в лицо, после чего добавил. «Разберись со служанками, они все слышали». У Дуань Мулея похолодело на сердце. Его юный мастер был юн, однако очень жесток. Девушка сильно не повезло услышать их тайную беседу. Он их точно не отпустит. «Слушаюсь». Дуань Мулей с уважением удалился. В величественной палатке из нефрита и золота остался только юноша. Красивое и завораживающее пламя свечей падало на его красивое, как у бессмертного, лицо. В данный момент оно пугало. Юноша сказал, мысля вслух. «Ха, похоже, дикари из леса океана совсем страх потеряли. Как они посмели привести прямо к моему порогу тех ублюдков? Хе-хе, хотят посоперничать за титул главы семьи? Смешно, они еще пожалеют, что посмели покинуть свой лес». На следующее утро, Дин Хао и варвары покинули берег реки в небеса и направились в город Каменного Утеса. Юноша волновался о своем отце, а потому шел быстрым маршем. К полудню они уже вошли на территорию города. До него самого оставалось всего 2500 километров. Карета летела на стальных лошадях. Меж тем личная стража небесного мудреца оседлала своих летающих зверей и последовала за ним. Их отряд летел будто луч света, прорезая пространство и облака. «Ачу, сильно хочешь увидеть отца?» — сидя на стуле, спрашивал Дин Хао. На Ланчу кивнула и ответила. «Он ушел, когда я еще была совсем ребенком. Мама много лет ждала его возвращения, а потом заболела и умерла. Я хочу встретиться с ним и спросить, почему он не вернулся». Дин Хао вздохнул и ответил. «А если он тебя не узнает?» На Ланчу опустила голову и долго молчала. Потом он снова подняла лицо и ответила. «Старший Дин, ты боишься, что я могу еще больше расстроиться, если его увижу, поэтому так меня готовишь?» Она была очень умной девочкой. Дин Хао вдруг подумал, что у него и у девочки было похожее прошлое. Они оба потеряли родителей, у них были брат либо сестра, их детство вышло тяжелым, но ему повезло намного больше. Родители Дин Хао очень любили своих детей и готовы были на все ради них. Меж тем на Лань Синдихоте был отцом Ачу и мог в любой момент вернуться в лес океана и забрать ее, вместо этого будто и вовсе забыл о девочке. Дин Хао взял Ачу и на Лань Юся, чтобы помочь им найти отца, но все же юноша боялся, что они могут только разочароваться. Тогда Ачу будет грустить. «Не волнуйся, старший Дин, я просто хочу спросить, забыл ли он обещание, которое дал маме. Грустить я не буду», — через сжатые зубы проговорил Ачу. Дин Хао молча погладил девочку по голове. «Можешь звать меня своим мастером», — сказал он тихо. Ачу удивилась, но сразу же ее лицо наполнилось радостью. Она отвесила Дин Хао 3 поклона и сказала уважительным тоном. «Ученица на Ланчу приветствует мастера». Она уже давно училась у Дин Хао всяческим умением и знанием и хотела стать его ученицей, но, к сожалению, сама попросить об этом боялась. Кто бы мог подумать, что он сам ей это предложит. Девочке будто с неба свалился сытный пирог. Дин Хао принял ее поклоны, улыбнулся и кивнул. «Вставай». На Ланчу была очень рада. Тут у Дин Хао слегка нахмурился, будто что-то поняв. Он передал сигнал Дань Сюню. Тот немедленно взял с собой еще 6 стражей и полетел куда-то вперед. Спустя пару минут все 7 вернулись. В руках Дань Сюн держал точно мертвую собаку человека в белой робе мечника. Маршал встал перед каретой и доложил уважительным тоном. «Докладываю небесному мудрецу, впереди нас и вправду поджидали воины клана Налань. Всего 30 человек. Они разбежались, но мы поймали живого. Будете допрашивать, мудрец?» Дин Хао покачал головой. Допрашивать было не нужно. Прошлой ночью Дуань Мулей наверняка увидел брата и сестру и доложил об этом своему мастеру. Дин Хао хотел посмотреть, как семья Налань отреагирует на Ачу ее брата. Им лучше было его не злить, а не то. Увидев, что Дин Хао не заинтересован, Дань Сюн выкинул мечника как мусор. Тот полетел на землю. Кем бы ни был мастер семьи Налань, который устроил засаду, он явно был идиотом. Он послал всего около 40 императоров, чтобы с ними разобраться, а значит явно не понимал истинную силу варваров леса океана, но судил о них по силе Ци. Такой человек не заслуживал внимания Дин Хао. «Что, вас победили?» На лице красивого юноша изобразилось удивление. «Что значит, у врага было всего 7 человек? Как они вас победили?» У Дуань Мулея был окровавленный нос и набухшее лицо, а также тяжесть в груди. Он сказал с уважением. Враг спрятал свою настоящую силу. Их было 7 святых, они летели на древних летающих зверях. Они почти сразу же нас разогнали, а Фэн Цинина поймали. Ты же сказал, что у всех них очень слабые ци, что они просто варвары. На лице молодого человека появилась ярость. Я ошибся. Варвары из леса океана оказались ужасно сильны. У них 7 святых культиваторов тела, а еще тот человек в бронзовой маске. Он очень могучий мечник. Дуань Мулей дрожал от страха. Он знал, что его юный мастер очень страшен в гневе, а потому поскорее пытался оправдаться. К счастью, молодой человек успокоился и сказал, мысля вслух, 7 святых культиваторов тела – это проблема. Похоже, придется попросить помощи у матери. Дуань Мулей обрадовался. Если мисс сама всем займется, у нас не будет никаких проблем. Молодой человек усмехнулся и кивнул. Тут снаружи раздался крик. Сир Фэн Цинин вернулся. Все развернулись и увидели, что к лагерю брел Фэн Цинин. Его белая роба была потрепана, он был в ярости. «Варвары из леса океана тебя отпустили?» Юноша прищурился. «Что они тебе сказали?» Фэн Цинин неловко сказал. «Ничего не сказали, человек в бронзовой маске приказал меня сразу же выкинуть». Фэн Цинин очень смущался. Такое отношение было для неболезненнее любой пытки. Красивый юноша удивился. Осмотрел Фэн Цинина с ног до головы и промолчал. На закате Дин Хао и остальные прибыли наконец в город Каменного Утеса. Он был расположен на границе с западным континентом, а потому занимал важную военную позицию. Божественный двор его отстроил как военную базу. За многие годы развития город стал важным перевалочным пунктом между континентами. Его проходили торговцы и караванщики. Он неуклонно рос. Сейчас в нем жил почти 1 миллиард человек. Сюда ежедневно приходило множество тысяч караванов, так что Дин Хао и остальные не привлекли внимания. Заплатив положенную сумму, варвары леса океана вошли в город. Гид собирался подыскать им место, однако за те несколько дней, что они шли, в городе собралось множество людей из различных фракций. Было людно, мест в отелях не осталось. В итоге Дин Хао пришлось потратить огромную сумму, чтобы арендовать поместье в 100 километров. Там поместился весь отряд. Подготовив жилище, Дань Сюн начал устраивать поместье, в то время как Дин Хао взял Налань Чу и Налань Юся с Си Юя и Чернышом и направился в тур по городу. В городе могло поместиться несколько тысяч человек. Улицы были просторны, каждая входила в один из множества регионов. Везде ходили толпы людей, было очень оживленно. Повсюду развивались флаги различных магазинов. Только половина населения города были местными. Все остальные были караванщиками и вольными культиваторами со всего континента. Дин Хао увидел людей с крыльями. Это западная пернатая раса. 3 месяца назад Божественный двор и Королевский двор пернатой расы заключили мир, сняли ограничения на торговлю и множество караванщиков пернатой расы устремились сюда. Ради денег они многим рискуют, вступая на наши земли. Меж тем наши караванщики отправились в их земли, рассказывал гид. Это был мужчина 60 лет. Седой и бородатый, он выглядел очень опытным. Дин Хао кивнув, он впервые увидел легендарную пернатую расу. Они чем-то походили на ангелов из западной мифологии его прошлого мира. Только крылья их были не белыми, а разнились по цвету. Дин Хао чувствовал в разных цветах силу разных элементов. Крылья также отличались в зависимости от возраста пернатого. Маленькие были по 3-4 метра, большие могли достигать 20. Пернатые люди походили на европейцев из его прошлого мира. Их глаза были разного цвета. Они сильно отличались от людей восточного континента. Но Дин Хао они сейчас не интересовали. Глава 889. Небеса слушают, земля смотрит. Дин Хао сразу по прибытию в город вышел на прогулку, собирать информацию об отце. Но пока он мог только беспорядочно ходить по улицам, как безголовая муха. Много таким способом было не узнать. На западе города разместилась база армии Божественного двора. Она строжайше охраняется. Всех, кто подходит к ней слишком близко, немедля принимаю за шпионов и убивают. Ни в коем случае нельзя подходить вон к тому залу из черного камня, предупреждал гид. Дин Хао посмотрел на зал и задумался. Чтобы разузнать об отце, нужно было обязательно туда проникнуть. Кстати, в городе кроме того расположено множество фракций, некоторые ни в коем случае нельзя провоцировать. К примеру, клан Налань, что расположен в зале Милосердных Небес, и секта Глубокого Севера, что в чайной Глубокого Севера. Это великие, небесные фракции. Иногда они ведут себя агрессивно, но надо терпеть, а не то жди беды. Старый гид многословно рассуждал о порядках города. Дин Хао задумался. Старик был очень сведущ в делах города Каменного Утеса, тот был для него как на ладони. «Скажите, а где можно узнать самые последние новости? Наш караван только прибыл, мы еще ничего не знаем», — попробовал спросить Дин Хао. Старик посмотрел на него и сказал: «Если есть деньги, узнать можно все что угодно. В городе несколько организаций, которые занимаются торговлей информацией. Самые большие — это павильон слушания небес и павильон наблюдения земли. Заплатите достаточно и узнаете у них все, что угодно. Правда, интересно?» — обрадовался юноша. Старик улыбнулся. «Смотрю, вы в первый раз у нас. Ничего, наш город, потому что на границе, называется замком между рассветом и тьмой. Если есть сила и деньги, нет ничего, что тут нельзя было бы купить». Спустя час Дин Хао прибыл ко входу в павильон слушания небес. Наланчу и ее брат остались в поместье. Дин Хао пришел один. Он думал, что раз тут продают информацию, место должно быть тайным, но на самом деле оказалось, что павильон располагался всего в 2 километрах от базы Божественного двора, на главной улице. Он представлял собой башню из белого нефрита. Она была высотой в 100 метров. В ней было 18 этажей. Она была круглая и ярко выделялась в темноте заката. На одной из башен располагались огромные, красиво начерченные иероглифы, павильон слушания небес. Они напоминали железные крюки. Они вызывали чувство сопричастности великому Дао, словно 3 высшие руны. В них чувствовалась огромная сила. Словно 3 великих воина они защищали Белую башню. Эти слова начертил божественный мастер. В том, как он их начертил, чувствует его дух. Дин Хао удивленно посмотрел на надпись. Он и сам культивировал формации на основе китайских иероглифов, а потому ясно увидел силу, вложенную в табличку на башне. Кто бы мог подумать, что у павильона слушания небес был божественный мастер. Юноша сразу же решил отнестись к ним со всей серьезностью. В башне оказалось крайне просторно. Похоже, это была пространственная формация. 17 формаций горело разноцветным сиянием. Все вокруг слабо сияло. У каждой формации стоял мастер в черном капюшоне. По словам гида, каждая формация вела на один из этажей башни. Чем выше, тем более ценные там продаются новости. Дин Хао подошел к одному из людей в черном и спросил: «Хочу узнать про старшего божественного наследника». Тот указал на одну из формаций, она сияла красным, на 17-й этаж. Он говорил, что это была самая секретная информация и узнать ее можно было только на самом верхнем этаже. Дин Хао пошел туда. 1000 мистических камней высшего качества или нечто, соответствующие стоимости, сказал тот. Это была стоимость входа. Дин Хао не торговался, но сразу достал 1000 фиолетовых мистических камней, передал их и вошел. Все засияло, юношу перенесло. Спустя мгновение он оказался в абсолютно черном пространстве. В свете был только старый деревянный стул. На нем сидел кто-то в длинной, черной мантии, спиной к Дин Хао. Длинные волосы неизвестного достигали земли. Вопрос: 1000 мистических камней высшего качества или равный по ценности артефакт? Вся возможная информация на одну тему – 10 тысяч. Раздался старый голос. Человек с длинными волосами не обернулся. Дин Хао вдохнул. Это правда, что недавно вблизи города Каменного Утеса объявился старший божественный наследник? Спросил Дин Хао. К нему подлетела красная тарелка. Юноша удивился, но сразу все понял и положил на нее 1000 камней. «Правда», — немногословно ответил человек с длинными волосами. «Одно это слово стоило 1000 мистических камней». Дин Хао вздрогнул от радости. Павильон слушания небес существовал уже почти 1000 лет. С тех самых пор, как они начали торговать информацией в городе Каменного Утеса, они еще не единожды не ошиблись и не обманули своих клиентов. Достаточным доказательством была золотая надпись на входе. Ее начертил божественный, и ни один божественный не будет обманывать простых людей. Это было ниже его достоинства. Значит, отец Дин Хао и вправду был рядом. Дин Хао положил еще 1000 камней на тарелку и спросил: «Он и сейчас вблизи города?» «Вблизи». Снова ответ, одним словом. «Где именно?» Дин Хао напрягся. Человек с длинными черными волосами долго молчал. Юноша сперва опешил, но потом горько улыбнулся и снова положил 1000 камней на тарелку. «Почти всегда в пределах города». В этот раз ответ получился длиннее. У Дин Хао вздрогнуло сердце. «Что? Его отец где-то в городе? Как его найти?» — спросил Дин Хао, снова ложа мистические камни на тарелку. Однако в этот раз тарелка сама от него отлетела, и камни на нее не попали. Человек с длинными волосами медленно заговорил. «Павильон слушания небес не всесилен. Я не знаю». «Не знает?» Дин Хао сразу же опечалился. Однако он понимал, что в этом не было ничего странного. Его отец был силен и умен. Павильон слушания небес не смог так просто его найти. А иначе бы сюда давно пришли бы мастера божественного двора и сами купили бы эту информацию. Дин Хао успокоился, подумал и положил 10000 мистических камней высшего качества на тарелку, после чего сказал: «Тогда мне нужна информация за последние 3 месяца о всех появлениях старшего божественного наследника в городе и прилегающих землях, включая его битвы». Человек в черном молчал. «Хорошая сделка, ты много сэкономил». Старый голос немного помялся, и наконец от него на ладонь Дин Хао полетел нефритовый значок. Юноша устремил в него духовное сознание. Сразу же в Дин Хао хлынула информация. Он хоть и страдал от неизлечимого топографического кретинизма, однако во всем прочем был достаточно умен. Юноша сразу же запомнил содержимое нефритового значка. После того, как Дин Хао притронулся к нему своим духовным сознанием, значок теперь принадлежал ему. Однако юноша решил действовать осторожно. На случай, если мастер из павильона слушания небес разместил в нефритовом значке какую-нибудь хитрую метку, юноша решил не держать его у себя. Как-никак в павильоне был божественный. Дин Хао передал значок назад. Человек с длинными черными волосами его принял. «Значок стоит 1000 камней. Раз ты его вернул, я отвечу на один вопрос бесплатно», — сказал голос. Дин Хао подумал и спросил: «Говорят, в прошлом старший божественный наследник сбежал со своей наложницей. Почему теперь, когда он объявился, о ней ничего не слышно?» «Смотрю, тебя особенно интересует божественный наследник и его жена», — сказал человек с черными волосами. Дин Хао был в бронзовой маске, а потому выражение его лица было не видно. Он сказал тихо: «Павильон слушания небес отвечает на вопросы, не расспрашивает клиентов. Мне интересно, всем интересно. За ответ прошу 1000 мистических камней», — тихо ответил Дин Хао. «Ха-ха-ха-ха». Человек с длинными черными волосами рассмеялся. Смех его был грубым. «Интересно, давно меня так не забавляли гости. Мой павильон не только продает, но и покупает новости. Мы хорошо заплатим». Дин Хао никак на это не отреагировал, но только тихо сказал: «Сперва хочу мой ответ». Человек перестал смеяться и сказал: «Согласно нашей информации, наложница старшего наследника серьезно ранена. Именно поэтому старший наследник показался на людях. Ему приходится искать лекарства». У Дин Хао задрожало сердце. Он молча развернулся и ушел. Глава 890. Краснокаменное поместье. Когда сияние телепортирующей формации развеялось, длинноволосый человек медленно обернулся. На его голове сиял яркий свет. Лица было не разобрать. Вокруг него волновалось пространство. Рядом с ним вдруг из ниоткуда появился силуэт. Он сказал очень уважительным тоном: «Сир, этот человек был очень подозрительным. Думаешь, он из божественного двора?» «Возможно. Моя техника чтения мыслей на нем почему-то не работает. Я не вижу его чувства. Интересный человек. Если я не ошибаюсь, он должен быть довольно юн. Мало кто может в таком возрасте стать святым. Он очень талантлив, даже на фоне лучших гениев божественного двора. Надо его расследовать». «Не выйдет, он слишком внимателен. Нам не удастся тайно проследить за ним». «Что? Но ведь я могу скрыться даже от полубожественного. А разве ты не заметил, что он еще когда вошел сюда узнал о том, что ты рядом?» «Что? Он? Но как? Неужели он божественный?» «Нет, но у этого юноши много тайн. Ни ты, ни я его в полной мере не понимаем. Может, это его мы ждали? Пока подождем, мне кажется, рано или поздно мы еще с ним встретимся. Хе-хе, слишком долго я уже здесь сижу, мне не терпится увидеть такого интересного человека. Раз он заинтересовал даже вас, сир, значит и вправду с ним все не так просто. Мне его маска напомнила маски призрачного храма. Не похоже, только самые слабые воины призрачного храма носят маски, к тому же он точно не оттуда. В его теле я почувствовал живую, чистую ауру. Такой в призрачном храме не найти. Я сам этого не понимаю. Призрачный храм не любит, у них плохая репутация, так почему этот человек носит маску их духа? Сир, я внимательно следил за недавними действиями призрачного храма. Они послали в город Каменного Утеса 10 своих призрачных святых. Поместье Небесного Замысла, 5 отрав, секта притоков и другие древние и могучие фракции собираются в городе. Вместе с ними прибыли юные гении Божественного двора, а перерожденные демонические звезды, по последним донесениям демон Будда, бог льда и бог древа, самые сильные из звезд, были замечены возле города. Маловероятно, что с тех пор они ушли. Некоторые звезды слабее тоже заинтересованы в зарождающемся артефакте. Хе-хе, согласно древнему пророчеству в города Каменного Утеса появится бессмертный артефакт Небесного Дао. Его создадут сами законы мироздания. Даже Божественный двор мечтает о таком артефакте. Западная пернатая раса, южная морская раса и северная звериная раса наверняка отправят своих людей. Ожидается большое представление. Грядет большая бойня. Сир, следует ли нашему павильону слушания небес подготовиться, чтобы избежать конфликта? Нет, не стоит убежать. Хаос – это всегда отличная возможность. Прошло уже столько тысяч лет, мы любой ценой должны его найти. Слушаюсь. Дин Хао вышел из павильона слушания небес на улицу. Юноша волновался. Его мать была ранена. Серьезно. Отец, несмотря ни на что, открыл место своего пребывания, чтобы найти для нее лекарство. Юноша никак не мог успокоиться, когда об этом узнал. Ему хотелось немедленно отправиться к отцу, помочь ему. Как-никак Дин Хао владел приличной коллекцией чудесных трав. Но где найти отца? У юноши было множество догадок. Ему даже хотелось взмыть в небо над городом Каменного Утеса и заявить всем и вся, что он – сын старшего божественного наследника. Тогда его отец точно явится. Но Дин Хао сдержал такие мысли. Это было слишком опасно. Он мог бы найти отца, но тем самым наверняка привлек бы другие фракции. Началась бы яростная битва. Дин Хао не хотел срывать планы своего отца. Все же тот наверняка и сам обдумывал, как найти нужную божественную траву. Мешать ему было глупо. Однако в городе Каменного Утеса почти несколько миллиардов человек. Найти среди них кого-то, все равно что отыскать иголку в стоге сена. Что делать? Размышляя, юноша шел по улице. Вдруг он задрожал и остановился. Дин Хао посмотрел вперед. Он увидел, что перед ним стояло несколько рослых мужчин. Они злобно на него смотрели. За ними стояла девушка с золотистыми волосами. Похоже, он в них случайно врезался. «Прошу прощения, растерялся и не заметил вас», — извинился Дин Хао. «Ах ты, мальчишка, ну я». Рослый мужчина в голубой мантии было собирался что-то сказать, как вдруг девушка с золотистыми волосами заговорила приятным, добрым голосом. «Дядя Цзинь, не стоит, он не специально. Впредь старайся быть осторожнее, не то снова на кого-нибудь натолкнешься». Девушка звучала нежно и ясно. Ее голос напоминал прекрасную песню. Она была бела как молоко, глаза ее были голубыми как море и сияли странным светом. Она повела своих людей дальше. Странно. Дин Хао задумчиво смотрел им в спины. Эта группа хоть и напоминала внешне людей, однако у них была какая-то странная аура. Особенно выделялась девушка с золотистыми волосами. Когда она говорила, Дин Хао почувствовал мощнейшее давление, словно на него нахлынула морская волна. Даже он немного удивился. И она, и тот мужчина показались ему культиваторами тела. В них была мощнейшая энергия крови. Но в то же время они отличались от варваров большой концентрацией стихии воды. В них будто было заключено целое море. «Они сильны», — оценил Дин Хао. Однако долго он об этой группе не думал. Вскоре перед ним показался улыбающийся гид. «Куда дальше, сир?» — спросил старик. Юноша подумал и ответил. «Пойдем в павильон наблюдения земли». Павильон слушания небес и павильон наблюдения земли были самыми главными продавцами информации в городе Каменного Утеса. Ходила даже поговорка: «Небеса слушают, земля наблюдает». Ни одна новость не могла избежать их внимания. Силы павильонов были примерно равны. Иногда информацию, которой не было в одном, можно было отыскать в другом. Поэтому Дин Хао решил попытать удачу в павильоне наблюдения земли. Спустя 2 часа, Дин Хао вышел из подземелья павильона наблюдения Земли. Улицы были ярко освещены, близилась полночь. В отличие от павильона слушания небес, павильона наблюдения Земли выглядел вполне заурядно. С виду он был похож на обычный крестьянский двор. Там было расположено 18 колодцев. Каждый вел в зал, где можно было покупать новости. Цена была такой же, как и в павильоне слушания небес. Сам процесс был столь же таинственным. Дин Хао задал свой вопрос в 18 колодца и получил такой же ответ, как и в павильоне слушания небес. К его разочарованию, тут не сказали ничего нового. Следуя за гидом, Дин Хао направился к поместью. Кстати говоря, сир, нынче в городе собрались не только представители пернатой расы, но и морской. Между делом сказал гид. Морской? Дин Хао слегка удивился. А они могут передвигаться по земле, обычные их люди не могут, однако короли вполне способны выжить вне моря. Они похожи на древних зверей. У них крайне сильные врожденные божественные способности, им подчиняется стихия воды. Их очень много живет в океане. Это опасный враг, весело рассказывал гид. Их девушки особенно красивы. Говорят, их голос похож на песню волн. Дин Хао задумчиво кивал. Вскоре перед ними показалось поместье. Дин Хао увидел рядом несколько мечников в белых робах. Они следили за поместьем. Похоже, это были люди семьи Налань. Они так от него и не отстали. Сир, вы вернулись. Дань Сюн поприветствовал Дин Хао. У нас завелись мыши. Убрать их? Дин Хао покачал головой, не обращая на них внимания. Вернувшись в поместье, юноша обнаружил, что после работ, проведенных варварами, первоначально захудалый двор переменился в лучшую сторону. Даже разрушенный каменный зал отстроили. Очень удобно было использовать для этого мастеров. Дин Хао подумал, позвал гида и сказал ему: «Пойди в город и найми 20 поваров, 20 садовников и 50 слуг. Цена значения не имеет. Мне нужны доверенные люди, а не кто-то с улицы». Старик ударил себя в грудь и пообещал: «Нет проблем, сир. Положитесь на меня». Дин Хао кивнул и дал ему 100 мистических камней высшего качества. Гид явно был хорошо знаком с тем, как устроен город. Он отлично подходил для этой работы. Поместье называлось Краснокаменным поместьем. Говорили, что когда-то оно принадлежало дворянину божественного двора. Однажды он и все его семья в одну ночь погибли. С тех пор поместье лежало в руинах. Говорили, что и после еще несколько людей пыталось сюда заселиться, но все погибли. Место называли проклятым. Но само по себе краснокаменное поместье было просторным и богатым. Дин Хао планировал еще на какое-то время остаться в городе Каменного Утеса, а потому решил его восстановить. Культиваторы тела были сильны и хорошо подходили на роль телохранителей, стражей, однако прочие обязанности им не шли. Глава 891. Имитация. Вернувшись в каменный зал, Дин Хао проверил культивацию Наланчу, провел какое-то время с Наланьюся, ушел в закрытые покои и сам принялся культивировать. После месяца накопления ци юноша закрепился на стадии святого 1 го этапа обеими дантянями. Все его ци превратилось в ци святого. Теперь он был полноценным святым. Стадия святого была важной границей для любого культиватора. Первой такой границей была стадия перинатального. Она разделяла обычных воинов и тех, кто мог достичь чего-то большего. На ней человек перерождался, разрывая прежние оковы своего тела и очищаясь от всех примесей. Стадия святого тоже была границей. Она не только знаменовала огромный скачок в силе ци, но и второе перерождение всего тела. Воин не только очищался, но и становился един с мировым Дао. Каждая его клетка наполнялась таинственной энергией и постепенно переходила на новый уровень существования. Прорвавшись через стадию императора, воин начинал постепенно меняться, и только когда все его тело проходило трансформацию, он мог считаться полноценным святым. Отсюда и сила святых мастеров. Дин Хао вступил на эту стадию месяц назад, но только сегодня его тело закончило свою трансформацию. Сев, скрестив ноги на подушку, юноша продолжил культивировать мистическое боевое искусство победы. Вокруг него стремительно собирался вихрь духовной энергии. Его можно было различить невооруженным взглядом. К счастью, Дин Хао разместил в каменном зале формацию, скрывающую ауру, так что никто из мастеров города Каменного Утеса не заметил этот странный феномен. «Я на пике 1-го этапа стадии святого обеими дантянями. Можно попробовать прорваться на второй этап». Дин Хао активно закачивал ци льда в свой нижний дантянь. На очереди была вторая акупунктура божественный Ян, 10-го меридиана великого Ян. Даже после того, как юноша стал святым, Его телосложение святого меча и сабли было крайне полезно. В его культивации не существовало никаких преград, разве что сам процесс раскрытия акупунктур замедлился. На теле Динхао сияли нефритовым блеском 82 холодные звезды. Они вращались внутри него, образуя чудесную галактику. В их ритме чувствовалась сила великого Дао. Динхао напоминал центр Вселенной. Невооруженным взглядом было заметно обращение потоков ци вокруг звезд. С каждым поворотом оно становилось все гуще. Сами обороты ускорялись. Сперва сияние было слабым, однако мало-помалу оно разгоралось все сильнее. Звезды наполнялись невидимой энергией. С каждым оборотом они крепчали. Глаза Динхао держал закрытыми, однако его духовное сознание внимательно следило за всеми переменами в теле юноши. Он понемногу изменялся, в нем будто зарождалась новая звезда. В какой-то момент вокруг него появилось 83 огонька. Динхао впервые так странно открывал акупунктуру. До стадии святого акупунктуры открывались внутри тела. Ци струилась по меридианам, очищала их и порождала звезды. После же становления святым звезды покидали тело и трансформировались силой законов. Вскоре к ним прибавлялась еще одна. Вторая акупунктура 10-го меридиана Великого Ян, Божественный Ян, ярко засияла. Динхао расслабил духовное сознание. Звезды вокруг юноши развеялись и вернулись в его тело. Он открыл глаза. По его меридианам бурлила новая сила. Динхао медленно встал на ноги. Прошла вся ночь. В окна каменного зала падал яркий солнечный свет. Стояло позднее утро. Динхао культивировал аж несколько часов и совсем забыл про течение времени. Однако результатом он был доволен. Даже гениям требовалось от десятка до сотни лет, чтобы перейти на два и краткий этап стадии святого. У него же ушла всего одна ночь. Эта скорость была немыслима, даже учитывая преимущества, которые были у культиваторов с бескрайнего континента на Божественном. Новая звезда, Божественный Ян, была еще не до конца полна. Динхао все еще нужно было закрепиться на новом этапе. Поэтому он не начал тут же прорываться на следующий. Он потянулся и вышел из главного зала. На нефритовой площадке у входа культивировала Наланчу. Динхао научил ее древней технике, которая особенно подходила детям, которые начали тренироваться позже обычного. С ее помощью они могли восстановить утраченный фундамент. Девочка упорно трудилась в ярких лучах солнца. Она глотала слюну и вдыхала струйки густого зеленого тумана. Ее тело наполняла древесная аура. Ее элементом было дерево, а потому ци по цвету напоминала листья. Девочка не была особенно талантлива, однако иногда в культивации упорство даже важнее. Внимание Динхао привлек юноши рядом с Наланчу. Это был Налань Юся, глуповатый парень, который только и знал, что улыбаться, есть да пить, повторял сейчас за своей сестрой и культивировал. Непонятно, делал ли он все по правилам, однако золотистые ци, которые он вдыхал и выдыхал, было в сотни раз сильнее ци Наланчу. Какое острое металлическое ци, почти как у властителя высокого ранга, удивленно воскликнул Динхао. В теле Налань Юся скрывалась некая великая тайна. У него были проблемы с головой, он совсем не культивировал, однако сила его непрерывно росла. Он не умел культивировать и все равно был так силен. А что если научить его культивации? Он будет немыслимым гением. К сожалению, его проблемы с головой были более чем реальны. Юноша был умен только как двух- или трехлетний ребенок. Ему было не понять изощренных техник, его талант тратился впустую. Динхао как-то попытался разобраться в причинах слабоумия Налань Юся. Юноша обследовал его духовным сознанием, однако ничего не нашел. С виду Налань Юся был абсолютно здоров. Так в чем же проблема? С его духовным сознанием было все в порядке. Юноша испробовал еще несколько способов, но в итоге ни к чему так и не пришел. Кто бы мог подумать, что сегодня юноша вдруг начнет подражать своей сестре и культивировать. Динхао сильно удивился. Налань Юся поглощал ци с невероятной скоростью, намного быстрее Наланчу. Он что, имитирует Наланчу? У Динхао появилась идея. Если Налань Юся и дальше продолжит подражать сестре, то можно будет учить Наланчу всяческим техникам и уже через нее передавать их Налань Юся. Сработает? Можно ли таким образом вырастить из него невероятного мастера? Пока Динхао размышлял об этом, Налань Юся вдруг открыл глаза и сказал очень жадным тоном: «Хороший человек, я голоден». «Ну ладно», Динхао решил оставить свою идею. Похоже, юноша просто забавлялся. Больше всего ему была интересна еда. «Сир, Гицу вернулся, с ним около сотни человек. Он сказал, что это вы приказали ему их нанять и что теперь можете выбрать лучших». Подошел и заговорил с Динхао уважительным тоном Дань Сюн. Пусть этим займется Ачу. Дин Хао помахал рукой. Выбирать для поместья слуг и поваров было излишне муторно. Дин Хао не боялся, что среди них будут шпионы, поскольку только Дань Сюн и Цзинь Кэянь знали, зачем он прибыл в город Каменного Утеса. Впрочем, варварам было ничего не известно. Сам юноша был всецело занят поисками отца. Согласно информации, которую Дин Хао получил из павильона слушания небес и павильона наблюдения земли, старший божественный наследник прибыл в город Каменного Утеса ради ценной божественной травы, чтобы спасти его мать. Однако трава эта пока не появилась, а потому оставалось только ждать. Согласно предположению обоих павильонов, сперва наследник хотел дожидаться появления травы, себя не выдавая, однако каким-то образом его обнаружили воины божественного двора. Началась битва. Старший наследник победил гарнизон города Каменного Утеса, однако тем самым привлек внимание сотен прочих фракций. Божественный двор обещал за него огромную награду. Однако это была только первая причина, почему в городе собралось столько людей. Вторая заключалась в той самой легендарной траве. Согласно легендам, ее можно было сварить в пилюлю бессмертия. Даже самый обычный человек, проглотив такую, стал бы бессмертным. Понятное дело, такое сокровище свело с ума весь континент. Не только божественный двор восточного континента, но и западная пернатая раса, и южная морская, и северный клан божественных зверей послали за ней своих мастеров. С виду город оставался спокойным, однако на деле в нем назревала великая буря. Готовилась бойня, погибнут сотни людей и прочих существ. Однако с тех пор, как Дин Хао узнал обо всем этом из нефритовых значков, которые купил в павильоне слушания небес и павильоне наблюдения за землей, эта бессмертная трава казалась ему очень подозрительной. Глава 892. Поднебесная сокровищница. Такое сокровище не упустит даже божественные мастера. Ни одна фракция не расскажет о нем по собственной воле. Сейчас же о бессмертной траве прознал весь мир. Даже божественный двор, который был беспрекословным лидером на восточном континенте, теперь не факт, что сможет заполучить ее себе. Дин Хао подозревал, что эту новость распространили намеренно. Но зачем это кому-то понадобилось? Найти старшего божественного наследника все еще было сложно. Он умел прятаться и выжидать. Он уже много лет был в бегах от божественного двора. Опыта ему было не занимать. К тому же он был крайне силен и умен. Дин Хао пораскинул мозгами, но так ничего и не придумал. Если найти отца не получится, значит, остается только ждать. Когда ему понадобится моя помощь, я немедленно ему ее окажу. Дин Хао мрачно размышлял. Нужно по что бы то ни стало заполучить бессмертное растение. Отец рискует жизнью, чтобы добыть его. Значит, мать действительно в опасности. Твердо решил Дин Хао. Позже этим днем он отправился в город Каменного Утеса и взял с собой Се Юя и Черныша. Вместе они знакомились с обстановкой и навещали поместья различных фракций. Нынче в городе собралась крайне разношерстная толпа, все были странно одеты, так что маска Дин Хао не привлекала особого внимания. Се Юя сонно лежал у него на плече. Несколько дней назад с котом начали происходить странности. Он постоянно спал, хотя раньше был крайне активным. Сперва Дин Хао боялся, что кот заболел, но после обнаружил, что в его теле концентрируется огромная энергия. Похоже, Се Юя готовился к очередной трансформации. Дин Хао это понял и перестал волноваться. Юноша помнил, как после своего первого небесного испытания кот отрастил пару чрезвычайно быстрых крыльев. Интересно, а каким он станет после этой? Когда Черныш и остальные бродили по лесу океана, щенку постоянно приходилось защищать Дин Тяньшуан и Жень Васина. Для этого он раз за разом пробуждал силу родословной, которую в нем оставила мать. Так он вырастил три головы. Одна из них дышала молниями, другая ядом, третья огнем. Он теперь был очень силен, как император боевых искусств. В этом была сила родословной великого зверя. Воинам и демонам нужно было упорно культивировать, чтобы стать сильнее, а звери должны были только пробудить свою родословную, и тогда их сила сама начнет расти с невероятной скоростью. Черныш не только стал сильнее, но и надулся как шарик. Он был размером с ягненка, его черная шерсть и крепкие мышцы наполняла великая мощь. Дин Хао просмотрел древние книги. В одной из них говорилось, что каждая из трех голов трехглавой небесной собаки отвечает за свою роль. Одна жаждет убивать, средняя самая разумная и лояльная, а третья ищет разрушения. В этом плане Черныш не прошел свою эволюцию до конца. Его головы никак не могли ужиться вместе. Несколько раз Дин Хао видел, как они друг с другом спорили. Аф-аф-аф, гавкали они весь полдень. В итоге средняя так и не смогла добиться своего. Наверное, все потому, что он родился недоношенным. Динхао было немного жаль черныша. Тем не менее, все три головы были очень дружны с Динхао. Они смотрели на него как на своего родителя и всегда слушались. Юноша и два зверя все утро ходили по улицам. К полудню они пришли к роскошному ресторану. Динхао посмотрел на сонного Сеюя, пожалел его немного и сказал с улыбкой: «Идем, сегодня можешь есть сколько влезет». Вместе они направились в ресторан. «Стоять!» Путь ему заслонило 10 воинов в черном. Их возглавлял император боевых искусств. Он встал перед Динхао, протянул руку и сказал: «Сегодня тут проходит банкет. Собрались великие гении обсуждать, как победить ужасного предателя Дин Шинтаня. Без приглашения вход запрещен. Развернитесь, а не то вас могут принять за шпиона». Динхао взглянул на ресторан. Он назывался «Поднебесная сокровищница» и был особенным даже в таком большом городе. Он был весь вырезан из цельного сапфира и делился на три этажа. На каждом возвышался разрисованный карниз. Среди него были перекинуты коридоры и павильоны. В павильонах стояли колонны. На карнизе висели колокольчики. Кроме того, вокруг ресторана циркулировал густой туман. Он отдавал аурой бессмертия, а потому заведение походило на величественный нефритовый дворец. Казалось, в любой момент из него мог взмыть небесный бессмертный. «Тут собираются гении», — Динхао заинтересовался. «Насколько сильны будут гении этого мира? К тому же эти люди собрались обсуждать его отца. Такое нельзя пропускать». Динхао хотелось посмотреть, кто посмел задумать против него недоброе. Юноша направился в ресторан. Воины в черном было собирались его остановить, как вдруг все замерли на месте. Они будто уснули и не могли теперь выговорить даже пары слов. Очнулись воины только когда Динхао уже вошел внутрь. «Что случилось?» «Я уснул», — один из воинов удивленно огляделся. Он не помнил, что только что произошло. Динхао снял элитную комнату на втором этаже ресторана, заказал самое дорогое блюдо и поставил его перед Сеюэ и Чернышом. Он тратил мистические кристаллы в огромных количествах. Сеюэ наконец проснулся и вдоволь наелся. Черныш тоже не стеснялся и накинулся на еду всеми тремя головами. Когда служанка это увидела, она в шоке раскрыла свой красивый красный ротик. Впервые кто-то заказал блюдо ценой в несколько тысяч мистических камней, чтобы накормить им своих питомцев.